Негулеску протянул руку к своим фигурам и сразу сделал ответный ход. Трейси минуту смотрела на доску, потом поднялась. Стюарт проводил ее назад к Борису Мельникову. Трейси села за стол и ответила Мельникову ходом румына. Краем глаза она заметила, что Джефф незаметно одобрительно кивнул. Без колебания Борис Мельников продвинул своего белого слона на две клетки. Через две минуты за столом Негулеску Трейси переставила своего белого слона на две клетки. Негулеску сыграл королем. Трейси поднялась и вернулась в зал, в котором ждал Борис Мельников. Трейси сыграла своим королем. «Так, она совсем не дилетантка», — подумал Мельников, когда ждал ее. «Посмотрим, что она сделает вот с этим». И он пошел своим конем. Трейси запомнила ход, кивнула, вернулась к Негулеску и повторила ход Мельникова. Негулеску пошел слоном на две клетки, и Трейси вернулась назад к Мельникову и повторила ход Негулеску. С нарастающим удивлением два маститых шахматиста увидели, что перед ними блестящий противник. Какими бы коварными ни были их ходы, этой дилетантке удавалось противостоять им. Поскольку они были разделены, Борису Мельникову и Петру Негулеску, и в голову не могло прийти, что они фактически играют друг с другом. Каждый ход, который делал Мельников, Трейси повторяла с Негулеску. И когда Негулеску парировал ход, Трейси использовала его против Мельникова. Игра была в разгаре, и шахматисты не могли дольше зазнаваться. Они отстаивали свои репутации. Они прохаживались по залу, обдумывая ходы и яростно попыхивая сигаретами. Только Трейси производила впечатление спокойного игрока. Чтобы побыстрее закончить игру, Мельников пожертвовал своего коня, что позволило белому слону сделать шаг черному королю. Трейси перенесла этот ход на Негулеску. Негулеску тщательно изучил ход и отверг жертву. Трейси не останавливалась. Игра продолжалась 4 часа, и ни один человек в зрительном зале не шелохнулся. В голове каждого чемпиона отпечатали сотни партий, сыгранных другими мастерами. К концу матча Мельников и Негулеску узнали почерки друг друга. «Стерва!» — подумал Мельников. «Она научилась у Негулеску. Он натаскал ее!» А Негулеску думал. «Она протеже Мельникова. Этот ублюдок научил ее своей игре». Чем упорнее шла борьба с Трейси, тем яснее они понимали, что нет способа обыграть ее. Партия шла к ничейному результату. На каждой доске оставалось по 3 пешки, конь и король. Ни у одной из сторон не было шанса выиграть. Мельников долго изучал комбинацию, затем сделал глубокий, прерывистый вдох и сказал: «Я предлагаю ничью». В гвалте толпы Трейси сказала: «Я принимаю». Публика неистовствовала. Трейси поднялась и, пробивая себе дорогу в толпе, пошла в соседний зал. Когда она хотела сесть, Негулеску, задыхаясь, сказал: «Я предлагаю ничью». Такой же шум поднялся и в этом зале. Присутствующие не могли поверить в то событие, свидетелями которого стали. Женщина, появившаяся неизвестно откуда, сыграла в ничью одновременно с двумя величайшими шахматистами мира. Джефф оказался рядом с Трейси. «Пошли», — улыбнулся он, — «нам обоим нужно выпить». А Борис Мельников и Петр Негулеску грузно сидели на своих стульях и бессмысленно смотрели на свои доски. Трейси и Джефф сидели в баре, верхняя палуба за столиком на двоих. «Вы были прекрасны», — смеялся Джефф. «Вы заметили, какое выражение было на лице Мельникова? Я думал, его хватит сердечный удар». «А я думала, что меня хватит сердечный удар», — ответила Трейси. «Сколько же мы выиграли?» «Около 200 тысяч долларов. Утром мы заберем их у начальника интендантской службы, когда пришвартуемся в Саутгемптоне. Мы встретимся за завтраком в обеденном зале». «Отлично. Я думаю, сейчас пора спать. Позвольте мне проводить вас до каюты». «Я еще не хочу, Джефф. Я слишком взволнована. Вы идите». «Вы чемпион». Джефф наклонился и легко поцеловал ее в щеку. «Спокойной ночи, Трейси». «Спокойной ночи, Джефф». Она смотрела на него, когда он уходил. «Идти спать невозможно. Это была одна из самых фантастических ночей в ее жизни». Русский и румын были так уверены в себе, так высокомерны. Джефф сказал тогда: «Положитесь на меня». И она положилась. У нее не было никаких иллюзий насчет того, кем он является. Он жулик, он полон оптимизма, занятый и умный, с ним легко. Но, безусловно, она никогда не заинтересуется им всерьез. По дороге в свою каюту Джефф столкнулся с одним из офицеров корабля. «Хорошее шоу, мистер Стивенс. Сообщение о матче уже передано по радио. Я представляю, как встретит вас пресса в Саутгемптоне. Вы менеджер, мисс Уитни?» «Нет, мы познакомились только на борту корабля», — ответил с легкостью Джефф. Но его мозг лихорадочно работал. Если он и Трейси связаны друг с другом, то все это походит на заговор. Может начаться расследование. Он решил забрать деньги до того, как возникнут подозрения. Джефф написал Трейси записку. «Деньги забрал. Встретимся в отеле «Совой» за торжественным завтраком. Вы были великолепны, Джефф». Он запечатал записку в конверт и передал ее стюарду. «Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы мисс Уитни получила это утром». «Да, сэр». Джефф направился в кабинет начальника интендантской службы. «Извините, что беспокою вас», — извинился Джефф, «но через несколько часов мы причаливаем, поэтому я хочу поинтересоваться. Может быть, имеет смысл рассчитаться со мной сейчас?» «О чем разговор? Ваша юная леди — настоящая чародейка, не так ли?» «Да, конечно. Если вы не против, я спрошу, мистер Стивенс, где она научилась так играть в шахматы?» Джефф наклонился поближе и сказал доверительным тоном: «Я слышал, она обучалась у Бобби Фишера». Начальник интендантской службы вынул из сейфа два огромных конверта, склеенных из манильской оберточной бумаги. «Здесь много наличных денег, которые носить с собой небезопасно. Не хотите ли, чтобы я дал вам чек на эту сумму?» «Нет, не беспокойтесь. Наличные тоже хорошо. Интересно, не могли бы вы сделать мне одно одолжение? Почтовый катер подплывает встретить теплоход до того, как он причалит, так?» «Да, сэр. Мы ожидаем его прибытия в 6 утра». «Я буду вам бесконечно благодарен, если бы вы смогли помочь мне пересесть на почтовый катер. Моя мать серьезно больна, и я хотел бы застать ее, пока...» Его голос дрогнул. «Пока не поздно». «О, мне страшно жаль, мистер Стивенс». «Конечно, я смогу устроить это для вас. Я договорюсь с таможенниками». В 6:15 Джефф Стивенс с двумя конвертами, надежно спрятанными в чемодане, спустился по веревочной лестнице на почтовый катер. Он повернулся, бросив прощальный взгляд на очертания огромного судна, возвышающегося над ним. Пассажиры крепко спали. Джефф окажется у причала задолго до того, как королева Елизавета II пришвартуется. Это был чудесный вояж, бросил Джефф одному матросу на почтовом катере. Да, чудесный, согласились с ним. Джефф обернулся. Трейси сидела на свернутом канате, ее волосы трепал ветер. Трейси, что вы здесь делаете? А вы как думаете? Он увидел выражение ее лица. «Подождите минутку. Неужели вы подумали, что я собираюсь бежать?» «Зачем мне об этом думать?» — с горечью в голосе сказала она. «Трейси, я оставила вам записку. Я собирался встретиться с вами в Савойе и, конечно, вы собирались», — оборвала она его. «Вы и не думали сбегать, не так ли?» Он посмотрел на нее. Ему нечего было сказать. В Савойе, в номере, Трейси тщательно следила за тем, как Джефф считает деньги. «На вашу долю приходится 101 тысяча долларов. Спасибо!» Ее тон был ледяным. Джефф выдавил из себя. «Знаете, Трейси, вы ошибаетесь во мне. Я хотел бы, чтобы вы дали мне возможность объясниться. Давайте пообедаем вместе сегодня вечером». Она помешкала, потом согласилась. «Хорошо, вот и отлично. Я зайду за вами в 20:00». Когда в тот вечер Джефф прибыл в отель и спросил Трейси, клерк сказал: «Мне очень жаль, сэр. Мисс Уитни рассчиталась сегодня утром. Она не оставила своего адреса». После того, как они поделили деньги, Трейси расплатилась в Савойе и переехала в спокойный полудомашний отель с большими приятными комнатами и первоклассным сервисом. На второй день пребывания в Лондоне портье принес ей в номер приглашение, написанное красивым каллиграфическим почерком. «Общий друг предложил нам познакомиться, что вполне может оказаться выгодным нам обоим. Не присоединитесь ли вы ко мне на чашку чая в Рице сегодня в 16:00? Простите за избитую фразу, я буду с красной гвоздикой». Ниже стояла подпись: «Гюнтер Хартог». Трейси никогда не слышала о Гюнтере Хартоге. Сначала она хотела не обращать на записку никакого внимания, но любопытство одержало верх. И в 4:15 она стояла у входа в изысканный обеденный зал отеля «Риц». Она сразу же заметила Гюнтера. Интересный внешне мужчина в возрасте 60 лет, с худым умным лицом, гладкой, чистой, почти прозрачной кожей. На нем отлично сидел дорогой серый костюм, в петлице была гвоздика. Трейси подошла к столу. Хартог поднялся и слегка поклонился. «Спасибо, что приняли мое приглашение». Он усадил ее со старомодной галантностью, которую Трейси нашла привлекательной. Он, казалось, принадлежал к иному миру. Трейси не могла вообразить, чего он от нее хочет. «Я пришла, потому что мне стало любопытно», — призналась Трейси. «А вы уверены, что не спутали меня с какой-нибудь другой Трейси Уитни?» Гюнтер Хартог улыбнулся. «Из того, что я слышал, есть только одна Трейси Уитни».